Вот статья кодекса. Послушайте. Михалевский протянул руку, взял толстую книгу, развернул на закладке. Иван не дал ему читать статью. Не надо, товарищ прокурор. Кодекс у меня есть. Я 2 года был народным заседателем. Михалевский сначала удивился, и лицо его подвижное, словно резиновое, снова вытянулось, но тотчас приобрело обычное выражение, и он как бы обрадовался. Тем более, тем более. И захлопнув книгу так, что на Ивана шугануло ветерком, наклонился над столом, приблизился к Ивану и уже совсем дружески заглянул в глаза. Вы же умный человек, Батрак. Известный в районе человек. Зачем вам компрометировать себя угрозами этому предателю? Война давно окончилась, и предатели понесли наказание. Некоторых и сейчас еще находим, судим, но любой самосуд карается. Поймите меня правильно. Моя обязанность предупредить вас и тем самым спасти от... У вас есть дети? Иван не ответил. Ему расхотелось рассказывать, кто такой Шишка. Хотя прокурор и начал говорить совсем другим тоном, неофициальным, доверительным. Думаю, вы не подведете ни свою семью, ни нас. Это было бы пятно на весь район. Передовик производства. Не бойтесь. Не трону я вашего Шишку. Михалевский укоризненно покачал головой, нахмурился. Упрямый вы человек. Наш Шишка не наш. Закон наш, советский. Я ничего не боюсь, товарищ Батрак. Я стою на страже закона. На заявление Шишковича я пишу резолюцию. Говорил с вами, предупредил вас. И вы дали слово, что не будет с вашей стороны не только действий, но и угрозы больше не повторятся. Могу так записать? Пишите. Прокурор наклонился над столом и начал писать. «Мне можно идти?» — спросил Иван. Михалевский, кажется, смутился, снова откинулся на спинку кресла, и лицо его на этот раз словно сплюснулось. «Да, конечно. Желаю вам всего хорошего. Спасибо». Михалевский проводил Ивана недоуменным взглядом. А когда затем закрылась дверь, поднялся, переставил передвинутый Иваном стул на прежнее место и оттуда, с места подследственного, прошелся к дверям, будто впервые проверил, насколько длинен путь от его стола до порога, за которым нередко допрашиваемого ожидали милиционеры. Потом остановился у широкого окна и увидел, как Батрак, выйдя на улицу, открыл ключом дверцу своего грузовика и вдруг застыл, держась за дверцу, будто не стало сил подняться на сиденье. Стоял долго, может, 3 минуты, в задумчивости. Потом оглянулся на здание, на окна второго этажа, где размещалась районная прокуратура. Возможно, увидел его, Михалевского, потому что сразу вскочил в кабину, сильно стукнул дверцей и газанул явно зло. Начадил на всю улицу, развернул машину на узкой улице, где разворот не разрешен, с лихостью и мастерством циркача.